Эсэсовцы тягали Сарину бригаду, всех, кто жил с ней в доме. Хотели дознаться, куда делась Сара, но не дознались. Никто в бригаде, в доме не знал, куда она исчезла. Эсэсовцы решили, что Сара сбежала. В этом их убедил дядя Иосиф. Чему удивляться? Уголовница-рецидивистка бегала из настоящих мест заключения. А уж отсюда! Расплюнуть! И Штальба поверил. Однако предупредил, что в следующий раз за побег будет истреблена вся семья сбежавшего и вся его бригада. Но жители гетто, те, кто еще был способен думать и соображать, те поняли, куда девалась Сара. Поняли и убедились, что кроме немцев, кроме Штальба, в гетто есть еще другая сила. И эта сила карает предателей. Как, у кого именно и что именно, сколько достал дедушка денег и ценностей, я сказать не могу. Не знаю. Свидетелей этого не сохранилось. Свидетель сохранился только того, что происходило в нашем доме. Кто он, этот свидетель, вы узнаете позже. Что происходило в других домах, мне неизвестно. И как взял дедушка золото у своего сына Иосифа, мне тоже неизвестно. По одной версии, дедушка пришел к Иосифу и сказал: «Твоя помощница Сара ушла в лес. Я ей показал туда дорогу. Могу показать и тебе». И Иосиф испугался и отдал дедушке свое золото. По другой версии, на мой взгляд, более достоверной, Иосиф вовсе не испугался. Отказался наотрез. Золото у него выкрала его дочь, Рая, по приказу моей матери, и передала дедушке. Что и как собрал еще дедушка в гетто, не знаю. Это были не бог весть какие драгоценности, не бриллианты из английской короны и не золотые чаши из алмазного фонда. Обручальные кольца, сережки, брошки, запонки, столовое серебро, золотые коронки, золотые царские десятки. И все это не ящиками, не сундуками. Наскребли кое-что после того, как все отобрали немцы. А что не отобрали, выменили на продукты. И все же кое-что дедушка собрал и сумел выменить на оружие. У кого и через кого дедушка доставал оружие, сказать не могу. Это ушло с дедушкой в могилу. Во всяком случае, менялось сложным путем, через дедушкиного доверенного человека, жившего в деревне Петровка, в 7 километрах от кладбища. Я, конечно, не могу утверждать определенно, но думаю, даже уверен, что это имеет какое-то отношение к побочному сыну дедушки. Возможно, он и был доверенным лицом. Все же не случайно он из Петровки. Но поскольку это не доказано, будем называть его просто дедушкиным доверенным лицом. Этот человек покупал оружие в городе. Какой-то немецкий солдат не устоял перед золотом. Золота было немного, и оружия было немного. Самое ценное — 4 немецких автомата, шмайсеры, очень хорошие автоматы, легкие. Вместо нашего диска — рожок на 32 патрона. Потом несколько винтовок, пистолетов, гранаты-колотушки. Мало, мало для войны с Гитлером. И все равно они сыграли решающую роль. На них ребята выучились обращению с оружием. Ведь они совершенно не знали, как его применять. Пулю в обойму, а потом? Что это за цифры? 100 метров, 200, 300? Это что? Ствольная коробка? А это? Ах, крышка ствольной коробки. А если оружие дает осечку? А как бросать гранату, чтобы самому не попасть под осколки? И в третий, в четвертый раз приходил дядя Гриша. Показывал. Учил своих сыновей Веню и Эдика, мою сестру Дину, а они уже учили других. Сопротивление начинается с того дня, когда человек берет в руки оружие. Первое оружие дал дедушка. Немного дал. Но без него люди были бы бессильны, тогда, когда в их руки попало много оружия. Полицаи, конечно, догадывались, что дедушка производит на кладбище обменные операции. Самогон, сало, хлеб. Не из гетто же он их приносит. В гетто кошек и собак давно поели. Выпивку и закуску ему сюда приносят ночью. Покупает или меняет. Значит, есть деньги, есть барахло. У них и в мыслях не было, что старик приобретает оружие. Жратву заготовляет, сволочь. И много жратвы, раз им столько отваливает. Весь день они стерегут этих иудейских кляч. Быть может, они барахло в гробах проносят за место покойников. Нет, покойников вынимают, снимают саван и опускают в яму, бормочут по-своему и засыпают землей. Покойники голые, таков приказ комендатуры. И все же, не с воздуха все это, не манна небесная. Хоть и алкаши, и негодяи, но считать умели. Марковский – страховой агент, Хлюпа – ветеринарный фельдшер, образованные. Раскинули мозгами, сообразили, если такой хабар старик им выставляет, сколько же отправляет своим жидам, сколько за это платит и чем платит. Этого следовало ожидать. Знаете, сколько веревочки не виться. И упрекать в чем-либо дедушку нельзя. Он нигде не допустил промашки. Но условия были сильнее его. Может быть, он и почувствовал что-то в полицаях. Он кожей чувствовал людей. Но и полицаи были не дураки, продувные бестии. Обманули дедушку, провели. Вечером, как обычно, они ушли якобы в город. Но недалеко ушли. Притаились, выждали, когда ночью дедушка вышел из сторожки и направился в лес. Полицаи за ним. Но дедушка что-то почувствовал. Может быть, услышал шаги, хруст веток. Остановился, прислушался. И полицаи остановились, затаились. Дедушка постоял, снова пошел. Но теперь, видно, уже понял, что за ним следят. Повернулся и двинулся обратно. Полицаи преградили ему путь. Что там произошло в действительности, сказать не могу. До меня дошло описание этой сцены, но соответствует ли оно истине, не знаю. Полицаи обыскали дедушку, но ничего не нашли. Отметим этот факт. Дедушка шел за оружием, но платы с собой не нес. Все было уплачено раньше. Собранные золото, драгоценности, деньги. Все это дедушка сразу и сполна отдал своему доверенному человеку. И правильно сделал. Где он мог все это прятать? Как частями выносить из гетто? Чем дольше прячешь, тем чаще выносишь. Тем скорее попадешься. Дедушка все отдал доверенному человеку в Петровке. В деревне это было в безопасности, во всяком случае в гораздо большей безопасности, чем в гетто. Но как должен был дедушка доверять этому человеку, если отдал в его руки судьбу гетто? И это второй довод в пользу того, что доверенным человеком был именно сын дедушки. Итак, полицаи ничего не нашли при дедушке и приказали ему идти дальше, туда, куда он шел, то есть привести их к человеку, с которым он должен встретиться. Стали толкать его прикладами, и дедушка пошел по лесной тропинке, за ним пожилой полицай. Марковский, бывший агент госстраха, а за Марковским Хлюпа, ветеринарный фельдшер. Дедушка прошел, сколько ему нужно, и вдруг неожиданно обернулся, выхватил у Марковского винтовку и крикнул на весь лес. «Текай, Микола!» И опустил ее на голову Марковского. Тот упал, но Хлюпа успел взвести винтовку и выстрелил. И дедушка упал. Но прежде чем упал, успел второй раз крикнуть. «Текай, Микола!» Хлюпа выстрелил в него, в лежащего, в мертвого. Потом поднял Марковского. Тот был еще живой, хотя и с проломленной башкой, и потащил его к кладбищенской сторожке. За плечами у него были обе винтовки, а на руках — соратник по полицейской службе. Но понимаете, какое дело? Микола не утек. И это третий довод в пользу того, что он был сыном моего дедушки. У него был дедушкин характер. Он настиг полицаев, застрелил, забрал винтовки, патроны, ножи, снял ихнюю форму, забрал документы и ушел. Понаехали на другой день эсэсовцы, гестаповцы с собаками. Прибыл лично Штальбе. Убиты два полицая. Исчез старый еврей Авраам Рахленко. Ушел, конечно, с партизанами. Но собаки обнаружили дедушкино тело. Дедушка лежал на спине с закрытыми глазами, закиданный прелым весенним листом, со сложенными на груди руками. Обратите на это внимание. Значит, Микола вернулся. Копать могилу было нечем, некогда и незачем. Исчезновение дедушки повлекло бы за собой смерть его семьи. И то, как лежал дедушка, четвертый довод в пользу того, что это был дедушкин сын. После войны я ездил в Петровку, хотел найти этого человека, фактически моего дядю, или его детей, фактически моих двоюродных братьев. Хотел найти женщину, которую в давние свои молодые годы дедушка любил и от которой имел сына. Но вместо деревни я нашел обугленные печные трубы. Деревня была дотла сожжена немцами в 43-м году, и жители ее все до единого расстреляны за связь с партизанами. Если этот человек был сыном моего дедушки, то он пережил своего отца только на один год, и оба они, отец и сын, были уравнены в своей судьбе. Итак, тело дедушки нашли, закопали, и хотя не было никаких доказательств, что дедушка причастен к убийству полицаев, наоборот, все говорит за то, что он убит вместе с ними. Несмотря на это, всю похоронную бригаду, 14 человек, расстреляли. Среди них были мясник Кусиэл Плотник, кровельщик Алишинский. Как видите, дедушка подбирал бригаду по знакомству. Извините, юмор при таких обстоятельствах неуместен, но факт остается фактом. Дедушка подбирал в похоронную бригаду своих людей, оружие приобретал он, а заворачивали его в саваны, клали в гробы и проносили в гетто другие. И эти другие должны были быть верными людьми. Между тем дядя Гриша продолжал формировать отряд. Было решено, что 6 человек ему дает Сидоров, 10 Гриша возьмет из гетто. Гриша отобрал в гетто 10 человек и опять не взял своих сыновей. Никого не взял из владевших оружием. Они нужны здесь. Взял тех, кто еще не овладел оружием. Он их в лесу обучит. Ребята молодые, относительно здоровые, с обувной фабрики, с кожзавода, иногородние. Но встал вопрос, как увести их из гетто? Уйти ничего не стоит, но что потом? Многие запреты в гетто ослабли, кое на что смотрели сквозь пальцы. Но побег, любой побег, это связь с партизанами. И за побег из гетто жестоко наказывали оставшихся. Выход был один. Юденрат должен показать их в списках умерших. В Юденрат мама послала Дину. Почему не пошла сама? Мне сейчас об этом трудно судить, но я думаю так. После гибели дедушки в ее руках сосредоточились все нити, и, по-видимому, ей нельзя было быть, так сказать, на поверхности событий. Неверный шаг и провал. Провал одного — провал всех. Две улицы, несколько переулков, на них 3000 народа, все видят, все слышат. Может быть, мама не могла иметь дело с Иосифом, ведь именно она, как выяснилось, заставила его дочь Раю выкрасть золото и отдать его дедушке. В общем, факт тот, что в Юденрат к Иосифу отправилась Дина. Истощенная голодом, холодом, непосильным трудом, оборванная и грязная, Дина все равно оставалась красавицей. Представляете, что ее ждало среди этих зверей и насильников? Но надо отдать справедливость Штальбе. Он был верен 12 заповедям поведения немцев на Востоке. А вы их не знаете? Я вижу, вы не слишком осведомлены. Впрочем, кто осведомлен? Специалисты по истории фашистского рейха. Все это стало предметом науки. А зря. Этот урок истории надо бы изучать в школах. Так вот, 8-я заповедь гласила: «Держитесь подальше от русских, они не немцы, а славяне. Не устраивайте попоек с русскими. Не вступайте ни в какие связи с женщинами и девушками. Если вы опуститесь до их уровня, то потеряете свой авторитет в глазах русских. Исходя из своего многовекового опыта, русские видят в немце высшее существо». Заповеди были составлены уполномоченным по продовольствию статс-секретарем Бакке, и все равно эсэсовец Штальбе их полностью разделял. Если так ставился вопрос о русских женщинах, то что говорить о еврейских? Расстрел — это порядок, насильничанье — беспорядок. И этим Дина до некоторой степени была защищена. но от всего другого она защищена не была. Больше того, она была в поле зрения Штальба. Дочь Ивановского, ублюдка, которого Лекурту удалось вырвать отсюда, и к тому же певица. Петь в гетто запрещалось. За пение полагался расстрел. За громкий разговор — 15 палочных ударов, а за пение — расстрел. Если запоет один, то может запеть и другой. Запоют все. Песня делает их людьми, а они насекомые. Насекомые, как известно, не поют. Между прочим, в некоторых гетто немцы создавали оркестры. Они играли популярные мелодии. А в Вильнюсском или Минском гетто, не помню точно, заставляли известного певца Горелика петь еврейские песни. Заключенных выстраивали на площади тысячи, десятки тысяч. Горелик пел перед ними. Оркестр играл с детства знакомые мелодии. Люди стояли и плакали. А потом их вели на расстрел. И в Освенциме, как вы знаете, тоже был оркестр из заключенных. Перед отправкой людей в газовые камеры играл им танго смерти. Но Штальба был чужд сантиментов. Да и масштабы не те, и задачи не те. Из 7000 осталось только 3. Скоро пришлют электропилы, и с этими 3000 будет покончено. Уж тогда он, Штальбе, не допустит беспорядка и саботажа. Уж тогда-то они лягут аккуратно, нога к ноге, голова к голове. Словом, не до песен. А тут этот слюнтяй, Рейнгард, военный комендант города, попросил у Штальбе разрешить Дине Ивановской, дочери лица смешанного происхождения Якова Ивановского, выступить в клубе на концерте. Про наш клуб, бывший клуб промкооперации, я вам рассказывал. Там в свое время на концертах самодеятельности выступала Дина. И вот с разрешения военного коменданта городская управа устроила при клубе самодеятельный театр для местного населения. Руководили театром муж и жена Кулики, старые местные учителя. Я, между прочим, учился у них в школе. И вот, пожалуйста, занимались при немцах культурной работой. Ставили главным образом пьесы Старицкого, «Цыганку Азу» и разные переделки из Гоголя и Панаса Мирного. Между прочим, затея с театром кончилась хорошеньким спектаклем. Во время одного представления полицаи окружили клуб, задержали молодежь, а в клуб ходила в основном молодежь, и всех отправили на работу в Германию, поскольку добровольно ехать мало кто хотел. После этого никто в театр не ходил. Да и некому было ходить. Но это произошло позже, а тогда, весной 42-го года, немцы велели приготовить большой праздничный концерт для немецких военнослужащих. Но ведь немецким военнослужащим пьесу Старицкого не покажешь, украинского языка они не знают. Значит, надо играть на музыкальных инструментах, плясать, танцевать, петь. И возникла идея позвать Дину Ивановскую. Только таким голосом можно удивить немцев. Конечно, она заключена в гетто, но ее родной отец живет вне гетто, живет вольно. В общем, Кулики уговорили бургомистра. Бургомистр Рейнгарта. Рейнгард обратился к Штальбе. Представляете, ярость Штальбе. Выцарапали из гетто отца, теперь подбираются к дочке. Штальбе тут же приказал доставить к нему Дину. Доставили. Штальбе через переводчика спрашивает. «Ты умеешь петь?» Надо вам сказать, что Дина говорила по-немецки, как я, то есть говорила свободно. В нашем доме немецкий был как бы третьим языком. К тому же Дина много времени проводила в доме Ивана Карловича. Занималась музыкой с его женой Станиславой Францевной, а в доме Ивана Карловича говорили по-немецки. И в школе был немецкий. Но здесь, у Штальбе, Дина и виду не показала, что знает язык. В гетто это было опасно. Людям, знающим немецкий, могли дать не слишком приятные поручения. Скажем, переводить жителям гетто бесчеловечные немецкие приказы и, значит, быть в какой-то степени их помощниками. И когда переводчик перевел ей вопрос Штальбе, Дина почуяла в этом вопросе ловушку и ответила: «Ничего я не умею». «А мне говорили, что ты хорошо поешь», — сказал Штальбе. «Пела в школе. Все уже забыла давно». А вот твои бывшие учителя хотят, чтобы ты пела в клубе». «Я не могу петь. Разучилась. И у меня голос сломался. Я хриплю». Она действительно хрипела. Все они хрипели и кашляли. Полуголые валили лес зимой на морозе, весной под дождем. «А где твой отец?» — спрашивает Штальба. «Работает на железной дороге». «Разве он не еврей?» «Нет». «Наверное, он и хлопочет за тебя», — как бы размышляя, произнес Штальба. Это замечание, я думаю, заставило Дину на минуту растеряться. Неужели отцу нужно, чтобы она выступила в клубе? Чтобы пела? Чтобы она пела перед ними? Неужели отец хочет им угодить? Знаете, нам сейчас легко рассуждать за Дину, приводить тезисы и контртезисы, принимать за нее то или иное решение. Ей было труднее. Истинное положение вещей ей не было известно. Отец работает на станции, но для чего он там, об этом знали только мама, Сидоров, дядя Гриша и дедушка. Теперь, когда дедушка погиб, знали лишь мама, Сидоров и дядя Гриша. Мама доверяла Дине, но вы должны понять те условия. Ведь немцы, что-то заподозрив, могли ее подвергнуть таким пыткам, которые развяжут язык кому угодно. Дина знала только, что отец выпущен из гетто. Дело его в Берлине. Мама надеется, что его отпустят в Швейцарию. И я думаю, что для Дины, как бы ни любила она отца, он уже был вне ее жизни. Все, кто не был в этом аду, тот был вне ее жизни. Отец спасся, и слава Богу. Он не хотел спасаться, мать его заставила. Его не в чем упрекнуть, но он уже вне ее жизни. Она не думает, что отец хочет, чтобы она пела в клубе. Но если даже хочет, все равно перед ними она петь не будет. Никогда. Она знала, что от одного неверного слова зависит ее жизнь. И все же сказала. «Не знаю, кто за меня хлопочет, только я все песни позабыла, и петь давно разучилась». «Значит, не хочешь петь в клубе?» «Нет». С этим Штальба отпустил ее и сообщил Рейнгарту, что публичные выступления евреям запрещены. А если бы и были разрешены, то Дина Ивановская выступать в клубе отказалась. И Рейнгарт не настаивал. Ему самому такая самодеятельность не слишком нравилась. Еще неизвестно, что бы выкинула на сцене эта Дина. Хотя отец ее, лицо смешанного происхождения Ивановский, ведет себя на железной дороге как будто лояльно. На этом и кончилось. Ни о каких песнях не было больше речи. Дина продолжала работать, где прикажут. В лесу, на расчистке путей, дорог, на разгрузке составов, на уборке казарм. А ночью вместе с Веней Рахленко учила ребят разбирать и собирать оружие. Как рассказывают, сама она очень быстро и здорово это освоила. Конечно, полигона у них не было, тренироваться негде. Но было ясно, когда придется применить оружие, они его сумеют применить. А Веня еще до войны имел значок «Ворошиловский стрелок». И вот Дине мама поручает добиться у дяди Иосифа, чтобы он списал, как умерших, 10 человек, которых дядя Гриша уведет в партизаны. «Кого надо показать в рапорте?» — спросил Иосиф. Дина назвала 10 человек. Иосиф записал их имена и фамилии на бумажке. «Хорошо, я подумаю». «Нет», — возразила Дина. «Первых 5 надо списать сегодня. Они ночью уйдут. Остальных завтра. Они уйдут завтра ночью». «Я их спишу не сегодня, не завтра, а когда сочту нужным», — ответил дядя Иосиф. «А если не сочту нужным, то и вовсе не спешу. Если их поймают, то что будет со мной?» «Ты мог так сказать сразу. Зачем же ты записал их фамилии?» «Надо было. Вот и записал. Хочу знать, за кого у нас будут расстреливать каждого 5-го». «Верни мне этот список и забудь о нем», — сказала Дина. «Нет», — возразил Иосиф, — «он останется у меня. А ты, если хочешь еще немного пожить на свете, больше этим не занимайся. А теперь иди». «Отдай список». «Убирайся!» — закричал Иосиф. «В яму захотелось. Я тебе это быстро устрою». «Отдай список», — — повторила Дина. «Тебе список? А этого не хочешь?» Иосиф вынул из ящика стола Вальтер. Иосиф был бешеный по натуре человек и был способен на все, тем более здесь, где он был безнаказан и где человеческая жизнь стоила не более комка грязи. «Положи свою пушку», — сказала Дина. «Я тебе предлагаю другое. Если ты их покажешь в рапорте умершими, я верну тебе твое золото». Я думаю, это было неожиданно для Иосифа. Свое золото он считал потерянным. И вдруг оказывается, нет, не потеряно, может вернуться к нему, а с ним и надежда на спасение. На своего зятя Якова он больше не надеялся. Что-то долго не откликается его швейцарская родня. И в партизан Иосиф не верил, их перебьют. А с золотом можно спрятаться на каком-нибудь хуторе. Есть знакомые, не выдадут. Если же выдадут, то придется отдать немцам золото. И он уйдет один. Дочь-предательница ему не нужна. Жена не выдержит хуторского погреба. Не все ли равно, где она умрет, здесь или там? И если он уйдет, то и юденрат расстреляют. Но ведь все равно расстреляют. Днем позже, днем раньше. Какая разница? Надо вырвать у Дины золото, оно у нее есть. Зря бы она не говорила. А потом избавиться от нее. Свидетели ему не нужны. Я уверен, что именно таков был ход мыслей Иосифа. Я его достаточно хорошо знал. Он, конечно, понимал, что, предлагая вернуть золото, Дина хочет исправить свой промах, свою оплошность. Назвала людей, которые хотят уйти к партизанам. Ей надо выручить список. Но списка-то как раз она и не получит. Иосиф положил на список свой Вальтер и теперь уже спокойно по-деловому сказал. «Показать этих людей умершими я не могу. Если они попадутся, меня расстреляют. Но если ты вернешь мне золото, я обещаю тебе список уничтожить и забыть о нем». «Отдай мне список, и я принесу тебе твое золото», — сказала Дина. «Нет», — возразил Иосиф, — «принесешь золото, и я тут же при тебе сожгу эту бумажку». Дина протянула руку. Однако Иосиф был настороже, прижал список ладонью. Но Дина схватила не бумажку. Она схватила Вальтер.